Короткие рассказы для детей. История 297. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы? Послание Иакова, 2 глава, с 14 по 16 стих. У одной старой женщины жили два бедных студента. Она им предоставляла жилье и питание, но жилось им не особенно хорошо. Старуха была очень жадной и варила молодым людям только жидкую похлебку с капустой без жира и соли. У нее была привычка и кстати, и не кстати без конца вздыхать и причитать: «Ах, была бы я уже на небе!» Студенты слушали ее благочестивые возгласы, и однажды им пришла в голову идея. Один из них при наступлении темноты забрался по лестнице на крышу и устроился возле дымовой трубы, которая шла в кухню, где хозяйка как раз варила ужин, стараясь придать воде хоть какой-то вид супа несколькими веточками петрушки. При этом она, как обычно, причитала: «Ах, была бы я уже на небе!» Тут студент, сидящий на крыше, громким голосом прокричал в трубу камина: «На небо ты никогда не попадешь!» Старуха испугалась. Она и не сомневалась, что с ней разговаривает ангел. Жалобным голосом она ответила: «Почему же я не попаду на небо?» Ответ сверху не заставил себя долго ждать: «Потому что ты никогда не ложишь мясо в суп!» Хозяйка застонала: «Да ведь все стало так дорого!» «Неправда! Ты просто жадничаешь!» Последовало из дымохода. «Да, дело серьезное», — подумала женщина и прокричала: «Но я исправлюсь!» Она побежала в кладовку, принесла большой кусок мяса и бросила в кипящий суп. «Поступай впредь так же!» Снова раздался голос сверху. «Обещаю!» Простонала старуха. И действительно, она сдержала обещание. С этого времени студенты получали хорошее питание. Недобрыми делами только откроется нам вход в Царство Небесное. Но, как в Библии написано: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий». Это слова из первого послания к Коринфянам, 13 глава, 1 стих. Давайте поблагодарим Господа за возможность делать добро ближнему и попросим Его благословить тех, кто помог нам в нашей нужде.